Зачем тебе, уёбку, деньги, объясни мне? Иди нахуй твою маму ебал. Или тебе зачем тебе пищу, деньги? Я твою маму ебу каждый день, блядь. Да мне ёбан, просто блядь. Интересно, зачем иди тебе нахуй, ссаному шлюха, беспонтовому коллектору ебал. Деньги? Хуйня русская, блядь. А, зашкварки, блядь. А, иди нахуй, бля, я черножопу твою белую жопу ебал, шлюха, иди нахуй, русская. Зачем шлюха, тебе деньги? Объясни, я перестану звонить. Иди нахуй твою маму. Тебе ебал. Что, не ясно, я спрашиваю? Твою мать, блядь. Зачем тебе отморозку деньги? Да что ж такое, блядь, заебал. А, да, твою маму ебал. А мой запорожец ебал? В трубу. Твою маму ебал, блядина. А запорожец мой ебал? А, слушай, блядина, говори точнее, хуй сорта вытащи. Ты запорожец мой ебал или нет? А, хуй вытащи, говори. У меня запорожец что-то изнасиловал. Сука, следы, русская, блядина, следы от чьей-то русская. Биомассы белой. Ты мой запорожец ебал, давай пиздюк. Иди нахуй, блядина русская. Вон так там. Вот, пиздюк, зачем тебе деньги, объясни. Иди нахуй, блядина. Нахуя русская. Тебе деньги, ты ж твою беспонтовый, иди повесься нахуй. Зачем тебе деньги, блядь? Иди нахуй, говорю зачем тебе. Зачем тебе деньги? Ответь мне на этот вопрос, я от тебя отстану. Нахуя тебе деньги? Я тебе еще раз говорю, как тебе таких шлюх покупать? Ты мою ленту взял, да? На каких нахуй шлюх? Нельзя? А, ты не видел? Все, ты давай, иди нахуй, бомжа, по маме будем сейчас втроем ебать, иди нахуй. Да-да-да-да-да, моя мама умерла, блядь. Нет, это не Годзилла, это зашкваренный коллектор, там их двое. Тебе кто звонит, что ли? Ты можешь ебать только своего приятеля. А что, говори, послушай, сейчас послушаю, что говорит. Давай, шлюха, рассказывай. Так вот, смотри, зачем тебе деньги, пиздализу? А-а-а. Мне Фатима сказала, что ты у нее пизду лизал. Да хуйню несет-то, бля. Не, бля, мужик был. Ну, бы, Фатима мужик, же сказала. Занимался, ну, Фатима пиздеть не будет, мужик. она сказала. Был, я ему адрес давал. Иди подрочи, долбоёб, ботаник ёбаный, бля. Да идите хуйню, сами друг другу дрочите, блядь. Что за работа у тебя, которую так, смотри, тебе у меня же твою маму ебали? Так, закрой ебало, смотри. Русская, мама у меня блядь. Умерла твою где-то 50 лет назад, твою умерла мама. Ебал, она 50 лет назад умерла, как ты ее мог ебал. Ты ее культёй ебал или головой в тазовую кость, или чем ты её ебал? Я, блядь, твою маму ногой чем ебал, ты... я, блядь. Или языком ты... Ты там, где у нее гениталии были, ты ее языком там лизал, да, не крафил хуя. Ты главное не нервничай, ты шлюха. Я же не нервничаю. Ты объясни, нахуя тебе хуесосу деньги? Нахуя тебе хуесосу деньги? Отродье, блядь. Ты видел, да, для чего я сюда приехал? Ебать, как ты таких, блядь. Да ладно, приехал. Вопросы приехал. Там никакие есть, да еще ты же на хуйня, бутылке бля. Я приехал, как ты же, ебать. Ты же с циклона на бутылке стою. Сидишь приедь, постоянно. Приедь, я тебя выебу во все щели. Ты же на бутылке сидишь, как ты можешь приехать? А, бля, хуйню ты, бля, ты с детского сада выйди уже. Ты приехать, же постоянно ты на бутылке приехать, сидишь, блядь. Блядь. Он только пиздоболит может, пизда ходячая, бля. Знаешь, какой адрес называл? Да я же не пиздоболю. Ну, говорите свой адрес, говорите. Да, советую. Говорите свой адрес. Давай адрес, Краснодар, Ставропольский, 128, приедь, я тебе говорю, я тебе в очко выебу там. Хорошо, выезжаю уже выезжаю. А хуй ты выйдешь, блядь, всё, вчера я выезжаю. Тоже выезжал, блядь. Выезжаю, шлюха. Пиздолиц. Кто не выйдет, то у маму ебали, хотя тебе выезжаю. Не привезут, твою маму ебали. Свой город назови, Мишон, черт, свой город назови, где ты живешь. Город назови. Банфорд, скажи. Я уже вот выехал. Мы говорим, приедь в Краснодар, без проблем. Ты можешь приехать, сказать, я что город, Краснодар, тебе приеду. Я уже здесь, ты да. Можешь сказать, где ты живешь? Подожди, ты мне вчера смс-ки слал, ты не знаешь, где Мишон, я живу? Мишон, черт, скажи, где ты живешь, и вот к тебе подъедут 100%, говори. Да вы же с цикуны, блядь. А? Вы ты же можешь сказать, где ты живешь, город? Вы вот же с цикуны, с Машоном. Я тебе, смотри, черт, я тебе говорю, Краснодар. Можешь приехать в Краснодар? Да я уже здесь, блядь. Пиздолись. Где ты здесь, ебень, долбоёб, я блядь. Здесь, ты я вчера с Фатимой общался. Блядь. Мне Фатима сказала, что ты у неё пизду лизал. Бля, вот ты, бля, обиженное чмо, бля. Мне ты с Фатима вчера сказала, что ты ещё заплатил. Ещё заплатил ей за то, чтобы... Блядь. Сказал, Фатима, дай я тебе отлежу. Блядь. Она сказала, не дам. Всю жизнь на тебе тысячу рублей, за тысячу рублей отлежал. Вы будете бояться, долбоёб, блядь. Ты слышишь, блядь? И твои дети вырастут так, блядь, что будем их ебать, блядь, твоих детей. Понимаешь? У вас, блядь, дети будущего нихуя, блядь. Будущее за нами, не забывай, блядь, долбоёб, блядь. За каким за вами? Ты же на бутылке сидишь, блядь. А теперь иди, блядь, смотри, блядь. Ты же на бутылке сидишь, коллектор, блядь. Ты же постоянно на бутылке сидишь. Ёпа, давай твою маму ебал, гандон, блядь. Все, я выехал, я выехал за вами. Смерть едет за вами. Я смерть, я ангел смерти, я еду за вами, блядь.